Глава 6. Арина. Этот вариант я всегда рассматривал как самый крайний. Но именно им мне пришлось воспользоваться после того, как неминуемый землянин уничтожил Регину. Подобного поворота я не предвидел и сейчас понимал, что причина моей ошибки в недостаточной осведомленности. Я слишком многое пустил на самотек, сосредоточившись на важнейшей цели. Привык полагать, что люди настолько свыклись со своим существованием, что и помыслить о прорыве не смогут. Пренебрег элементарной безопасностью, позволил себе смягчиться, пойти на уступки, и вот результат. Пришлось поступить вопреки важнейшему закону. Я вернулся в прошлое, чтобы изменить настоящее. Пусть всего на несколько минут назад, перекроив судьбу лишь одного существа. Но каждый из нас, хранителей водной матрицы, знает, это может обернуться катастрофическими последствиями. Неважно, что мы внушаем другим, обещая им перемены в прошлом, которые изменят нежелательное настоящее. Никогда это не случится. Это элементарно невозможно. Это просто способ манипуляции, механизм влияния. Мы стараемся направлять развитие других цивилизаций нашей звездной системы вперед. Никто не должен знать будущего и менять прошлое. Такое знание может стать фатальным. Вот основной нерушимый принцип, которому следуют все хранители. Обязаны следовать, иначе мир рухнет в бездну. Я же нарушил его ради Регины. В миг, когда не успел остановить падение землянина, прихватившего с собой мое место, отчетливо осознал, я сделаю это. Паники не было. Удивительный факт. Я не страшился наказания, не думал о долге и ответственности хранителя, последствиях для мира. Вернее, запретил себе думать, твердо решив, верну ее только для себя, уничтожив для всего остального мира. История не изменится, ведь для всех она погибнет. Это и нарушение, но одновременно и нет. Компромисс в этой сложной ситуации. Равновесие не качнется. Последствий не будет. Регина выживет, но только для меня. Я скрою ее от настоящего. Выбирать между место и долгом хранителя не придется. Пока вытягивал ее, пока ждал восстановления, терпел нападки друга, недоумение со стороны верлианцев на нашей земной базе, твердо решил. Теперь действую строго согласно намеченной цели. Нельзя уподобляться землянам. Нельзя становиться зависимым от иллюзии близости. Верить в то, что эфемерно в принципе, в чувство, потребность присутствия Регины рядом. Буду поступать так, как планировал изначально. До того, как мы отправились на Верлинею, где девушка словно околдовала меня, заставив усомниться в самом себе. Гнев на Регину сделал свое дело. Она забрала у меня почти все имеющееся в моем распоряжении время, лишив даже теоретической возможности зачатия. Теперь пришло мое время управлять ситуацией. Изначально был выбран неверный путь. Пытаться понять, искать взаимопонимание, научиться мыслить, как они, чтобы в итоге добиться согласия, добровольного желания помочь мне. Побыв в роли земного мужчины, я осознал, насколько мы недооцениваем человеческое ослепление нелепыми догмами и жажду сопротивления. Я понял, что и Регина никогда не пойдет мне навстречу в моих идеях. Ведь для них мы все лишь безжалостные, чуждые захватчики. А после того, что случилось по моей вине с ее другом-землянином, у меня нет шансов разубедить ее. Рисковать, меняя в прошлом что-то еще, помимо ее судьбы, я не мог. Поэтому она никогда не узнает, что ее смерть случилась по его вине, но будет помнить о моей роли в его гибели. Вырвав девушку за миг до рокового шага, я невольно спровоцировал его падение. Взаимопонимание для нас уже невозможно. Мучимый сомнениями, я совершенно запутался в собственных намерениях. Желание мое не пропало, цель была прежней, но я не видел возможности ее добиться. Сейчас это стало опасным. Ньер буквально изводил меня, неотступно следуя повсюду, призывая одуматься, грозя разоблачить. Его давление создавало дополнительные сложности. Мне и так приходилось скрывать от большинства соплеменников присутствие Регины на базе. Факт возвращения ее к жизни. Так еще и друг словно задался целью свести на нет все мои усилия. Впрочем, Ньер утверждал, что готов поддержать меня в момент неминуемого разочарования. Когда, и в этом он был фанатично уверен, мне не удастся воплотить в жизнь свой план. Ситуацию с нашей звездой удалось пока стабилизировать, пусть и немалой для нас ценой. Поэтому вместо того, чтобы отправиться на Верлинею, он решил задержаться на станции службы времени, фактически поселившись тут. И почти ежедневно уговаривал меня отправиться на нашу планету, чтобы навестить Кьела, проходящую трансформацию. Стоит добавить к этому полное отчуждение Регины, в котором она пребывала с того момента, как очнулась, и станет понятно, какое напряжение я испытывал. Но я твердо решил для себя. Вся человечность в наших отношениях похоронена в прошлом. Я буду для нее тем, кем воспринимаю сейчас. Чуждым и безразличным монстром. У меня остается шанс добиться зачатия. А теперь я намерен действовать жестко, используя все существующие возможности. А дальше... Я сам не мог дать себе окончательный ответ на этот вопрос, хотя и обещал ей свободу. Вот только не в моих силах было выполнить данное обещание. Остается надеяться, что со временем что-то может измениться. В мою пользу. Ситуацию усугубляла и невозможность отныне влиять на память Регины, управляя ее сознанием. Причина опять же в Ньере. Как я сожалел о том, что рассказал ему об активации Ньех, о встрече со странной землянкой. Он, словно помешавшись на желании воспрепятствовать мне, вновь и вновь пытался убедить девушку сбежать, вынуждая меня блокировать память об этих разговорах, заставляя ощущать себя неправым. Желание обзавестись ребенком было сильнее всех сомнительных моральных переживаний. Встреча с Региной подарила мне уникальный шанс, редчайшую возможность обрести смысл в жизни. После общения с ее друзьями это желание только усилилось, превратившись в навязчивую идею. Отныне для меня вопрос стоял следующим образом. Или вдвоем с ребенком, или никак. Поэтому собственные интересы я подчинил этой цели, рискнув всем. И для девушки это также предрешило ее будущее. О своем отношении к Регине я старался не думать, понимая, что с точки зрения землян представляюсь ей абсолютным злом. Но они так неразумны, оправдывал я себя. Меня не оставляла надежда, что сумею укрыть ее в прошлом. Вот и сегодня, после завтрака с уже привычно молчаливой и отчужденной девушкой, я отправился проверять процесс подготовки к реализации своего должностного проекта. Спасение марсиан и возрождение их планеты было основной задачей, порученной мне нашей цивилизацией. От долга я не мог отмахнуться, осознавая амбициозность и значимость проекта для нашей звездной системы. Приходилось разрываться между работой с нашим генетическим материалом в лаборатории и жестким контролем каждого шага по возрождению Марса. Для землян версия звучала как изменение прошлого марсианской цивилизации. Им проще поверить в чудо, чем в кропотливый и сознательный процесс созидания. Тут каждая деталь была выверена и многократно просчитана. Все должно было получиться только идеально, иначе был риск утратить и сохранившиеся на сегодняшний день жалкие остатки марсианской цивилизации. Пробные переброски органики, призванные подготовить условия для основного заселения, уже осуществлялись, наравне с созданием искусственной атмосферы. Мне приходилось лично воздействовать на землян, выбранных для этой миссии. В их сознание я каждый раз вкладывал четкую программу действий, чтобы избежать любых отклонений от выверенного плана. И также последовательно блокировал воспоминания об увиденном. Увы, землянами проще управлять, чем пытаться объяснить им масштабность задумки. Но таким образом они тоже вносили свой вклад в спасение нашей общей звездной системы. Стоило мне расстаться с подавленной и погруженной в себя Региной, которая теперь обитала в самой сокровенной глубине моей личной территории на базе, как я наткнулся на Ньера. Друг был раздражен, сходу потребовав «Избавь себя от проблем!» Заявление это в последние дни стало таким привычным. Но космическая база службы времени принадлежит мне. И у него, к счастью, нет возможности добраться до девушки. Ты продолжаешь упорствовать в своих заблуждениях, в то время как должен полностью сосредоточиться на реализации своей гениальной задумки и вновь вспомнить о своей месте. Ты сам заблуждаешься. Обходя Ньера, отмахнулся я. Больше повлиять на нее он не сможет. И, не сбавляя темпа, отправился в свой рабочий кабинет. Сегодня предстояло изучить воспоминания вчерашнего перемещения, проанализировать данные и, возможно, скорректировать последовательность дальнейших задач. Друг не отставал ни на шаг, следуя сзади. «Я уверен в своих словах и требую от тебя объяснить, зачем ты ее спас и с какой целью скрываешь здесь. Я смею надеяться, что это не последствия твоей одержимости мыслью о потомке. Это негуманно по отношению к девушке. Ты не воспользовался идеальной возможностью с наименьшими потерями покончить со всей этой несуразностью. Регина не должно существовать в твоей жизни. Она, по сути, изначальная ошибка природы». Внутри все задрожало от ярости. И только собственное потрясение от открывшейся мне внезапно глубины моих эмоций удержало от того, чтобы не накинуться на друга. «Что со мной творится? Мы оба прошли трансформацию. Нас так мало. Слишком мало, чтобы калечить друг друга. Но моя выдержка под стрессом последних дней основательно просела. Приходилось постоянно контролировать себя рядом с Региной. Слишком хотелось махнуть на все рукой и вернуться к нашим первоначальным отношениям. Был бы еще способ сделать это. Следить за самой ответственной фазой реализации проекта, сдерживать друга. Сил выдерживать напор навалившихся проблем уже не оставалось. Оставив сентенцию друга без ответа, я продолжал идти дальше по коридору. Ньер следовал за мной. Ощущение какой-то безумной круговерти не покидало. И это в моей-то, казалось бы, просчитанной до мелочей жизни. Было роковой ошибкой лететь с Региной на Землю. И как я мог не учесть вариант с человеческим обликом? Вот она, идеальная маска для людей. Я пытался настроиться на одну волну с ее сознанием, а надо было всего лишь видоизменить внешность. Но шанс упущен. Возможности заблокировать последние воспоминания Регины и начать все сначала у меня нет. Уговаривал себя запастись терпением. Было предчувствие. В реализации своих планов я на пороге прорыва. Мои эксперименты должны увенчаться успехом, подарив мне вожделенный приз и утешив за все потери. «Арина!» Ньер, так и не дождавшись ответа, вновь начал свою моральную экзекуцию. «Так не может продолжаться дальше!» Как надоела эта его упрямая настойчивость. «Когда-нибудь моя злость вырвется наружу, и тогда... не хочу даже думать об этом». Стараясь своим видом показать Ньеру, что не приемлю его точку зрения, игнорируя все его обращения, я провел 2 часа, анализируя информацию, полученную от сотрудника, который был накануне якобы перенесен в 4-й век по земному летоисчислению. Естественно, на самом деле его элементарно телепортировали за пределы купола, отслеживая все физиологические показатели и регистрируя активность работы мозга. Волны самоубийств среди жителей закрытых куполов в результате их грядущего переселения на свободу нам бы не хотелось. А так, сначала будет информация об успешном запуске проекта «Марс в прошлом». Когда земляне уверятся, что путешествия во времени опасности не представляют, и придут к мысли о возвращении в экологически чистое, задолго до бактерий-убийцы, прошлое Земли, мы и начнем постепенно переселять их наружу. Уже сейчас мы работаем над схемой психологической адаптации землян к новой среде. Уже сейчас идет анализ механизмов управления их дальнейшим существованием. Необходимо заставить их думать и развиваться. Для этого им придется заново осваивать свой мир и... мы надеемся, что так и случится. Научиться слышать его. Глупо пытаться остановить эволюцию, но можно попробовать направить ее по более безопасному пути и дать землянам второй шанс. В борьбе за Солнечную систему нам нужны союзники, а не обуза.